Часов? Ошарашенный собственной мыслью, Терри внимательнее оглядывается вокруг и действительно замечает стоящий неподалеку старомодный будильник со звонками. Такие часто показывают в старых фильмах, в то время как люди вокруг давно уже перешли на электронные. Тик-так, тик-так. Раздражает. Что делает будильник на старой стройке? А что здесь делает Терри? Медленно, осторожно пытается передвинуться в сторону одного из оконных проемов. Шипит от боли, но не останавливается, несмотря на новые порезы. Прямо сквозь кофту и плотную джинсовую ткань. Вязка настолько плотная и умелая, что невольно задумываешься, как часто тот, кто ее делал, проворачивает с людьми подобные фокусы. «Куда ты так торопишься?» Терри слышит знакомый голос, и его худшие опасения оправдываются. «Это Аманда». «Убежать все равно не получится?» В ее голосе сквозит веселье. Для нее происходящее — забавный аттракцион, где она одновременно управляет американскими горками и катается на них, прислушиваясь к голосам жертв. Терри потряхивает от возмущения. Бояться пока что не получается. «Так зачем ты следил за мной все это время?» Она наклоняется к нему и кривит губы в ухмылке. Отвратительно пугающе. «Далеко не две недели, Терри. Несколько месяцев. Так долго, что я успела узнать, где ты живешь и учишься, кем работаешь и как часто ходишь за мной по вечерам». Терри не слушает. Собравшись силами, делает выпад вперед и пытается ударить Аманду в лицо. Вывести соперника из игры — первый шаг. С остальным можно разобраться и потом. Как говорил шеф, сначала нужно обзавестись преимуществом, а уже потом втаптывать противника в грязь. Но она уклоняется, и все его усилия идут прахом. Леска погружается вплоть глубже, порезы становятся ощутимо болезненнее, и Терри со стоном валится обратно на бетонный пол. Чувствует запах крови и видит, как ею пропитывается одежда. Эта ошибка может стать для него последней. «Зачем ты это делаешь?» — хрипит он. «На вторую попытку его уже не хватит». «Отвечать вопросом на вопрос неприлично?» Аманда театрально вздыхает и отворачивается от него, ищет что-то в своей сумке. И Терри уже не ставит на телефон. Так и есть. Та достает коробочку с инструментами, какие он видел у многих студентов художественной кафедры Института искусств. С такими ходят на занятия по фигурной лепке. И он знает, что при желании стек для лепки можно заточить так остро, что он окажется ничуть не хуже анатомического скальпеля. Смеется. Это нервное. Лезвие блестит в руках Аманды, освещенное еле-еле пробивающимся сквозь пустые оконные проемы лунным светом. Картина почти романтическая, но Терри уже не до глупых мечтаний. Он знает, чувствует, что Аманда сильно отличается от тех преступников, с какими ему доводилось сталкиваться на работе. Большинство из них совершали преступления по необходимости, иногда в состоянии аффекта. Аманда же выглядит так, будто получает от происходящего удовольствие. Да и убийц и садистов среди них не было. Он ошибся еще в тот момент, когда заглянул ей в глаза. «Но если тебе так интересно...» Сталь неприятно холодит щеку. «То таким ты мне просто не нравишься. Не переживай. Я уверена, что сумею сделать тебя красивее. Может, у тебя даже появится шанс». Аманда смеется, а Терри вовсе не до смеха. Когда он говорил, что замечал в ее глазах безумие, то имел в виду совсем другое. О таком принято рассуждать среди подростков или поклонников субкультур, шутить в компании друзей — метафорическое. Безумие Аманды оказалось настоящим. Настоящим вдруг оказывается все вокруг, и Терри перестает храбриться. Его жизнь в руках сумасшедшей девицы, вся, от начала и до конца, и если он сейчас же не придумает способ выбраться, одолеть Аманду, то конец наступит куда раньше, чем планировалось. Заточенное лезвие вонзается в левое плечо. Терри глохнет от собственного пронзительного крика. Аманда давит сильнее, ведет Стэг дальше и улыбается, глядя, как искажаются от боли черты его лица. Еще раз. На этот раз в правое. Терри невольно дергается, пытается как-то унять боль, и леска натягивается сильнее. Удушающий запах крови заполняет собой все вокруг точно так же, как страх заволакивает сознание. Терри работает в полицейском участке на полставки, проходит практику, но работает секретарем и никогда не думал, что наяву столкнется с чем-то по-настоящему опасным, жутким. Он кричит громче в надежде, что вопли услышат снаружи. «Пусть вызовут полицию. Кто-то должен остановить этот кошмар и спасти его. Разве сегодня никто не дежурит?» Неподалеку от кампуса точно стояла патрульная машина, когда он оттуда уходил. Никто не приходит. Здесь лишь Терри и Аманда, чье бледное лицо забрызгано каплями крови. А ведь она уже не в платье. В темном бесформенном балахоне, джинсах и виниловых перчатках. Неужели готовилась? Его выворачивает наизнанку, и уже не понять, от боли или от накатившего ужаса. «Зачем?» — хрипло повторяет Терри и вновь пытается двинуться, уклониться от очередного удара лезвием. Аманда целится в суставы, старается лишить его возможности шевелить конечностями, и ему вовсе не хочется знать, зачем. Можно покончить с ним одним ударом. Без лишних прелюдий. Но по какой-то причине Аманда этого не делает. «Потому что я хочу», — шепчет она ему на ухо, усмехаясь, — «хочу видеть, как бьется в конвульсиях твое тело, слышать, как ты будешь молить о пощаде или звать на помощь, посмотреть, как ты наконец-то станешь красивым. Может быть, из тебя получится картина, Терри, если тебе очень повезет. У меня рука еще не набита». Таким голосом говорят религиозные фанатики.